Дорогая Алла Николаевна, вот вернулся вчера из Сванети и застал два твоих письма. Письма хорошие, так что спасибо. Ну так что? Поездка моя шикарная по загранице сорвалась глупо и случайно. Вначале я сильно жалел об этом, переживал. А мудрый зять мой, муж сестры, сказал: «И хорошо, и с самого начала тебе незачем это было». Теперь, по прошествии месяцев, я вижу, что меня остановила рука. Она меня всю жизнь ведет. Ни к чему мне загранпоездки. Рано еще переходить на изящную жизнь, ибо в итоге расстройства я вдруг начал писать новый роман. Маялся я им, начать не мог, а тут как-то все сложилось, начал. Люди есть, история есть, название есть, эпиграф есть, три печатных листа текста есть. Перед сим радостным для меня фактом все пропавшие загранпоездки чушь и плешь, и вошь напляши. И в Вятку съездил, наконец-то поставил матери памятник. Я с неудач шибко энергичный бываю. Взял мраморную плиту, 70 килограммов цемента, 3 литра жидкого стекла, бабу, запойного механика, соседа Колю. Погрузил все это на поезд, выгрузил в Вятки. Всех расселил, поставил по рабочим местам. Запойного соседа похмелил и определил на инженерные работы по памятнику. А сам занялся тем, чем положено мне на роду заниматься. Влез в рюкзак и таскал на кладбище из деревни цемент, кирпичи, щебенку, воду, доски и прочее, и прочее. 4 килограмма весу сбросил на этой работе. Много надо было таскать. Ну, а потом походил по лесам и грибов даже насушил. Избу присмотрел. Сейчас вернулся из Сванети. Плюнул я на все раритеты. Вспомнил юность, влез в рюкзак и пошел я в Сванетию пешком через перевал Донгус-Арун. Сопровождали меня 2 альпиниста, мастера спорта. Один эдак впереди, один эдак сзади. Ну, к концу дороги альпинисты с удивлением, а я с типично куваевским тщеславием, пришли к выводу, что средний бывший геолог среднему мастеру спорта не уступает, а могёт и показать, если надо. Принимали меня в Сванети, как небольшого короля. Хорошая страна и народ прекрасный, твердый народ без кавказского слюнтяйства, и даже получил трезвое приглашение. Вот твой дом, вот твой стол. В любое время и на любой срок. Кажется, с ванами я и впрямь подружусь. Крестьяне, люди простые, трудяги. Зимой, видимо, поеду снимать кино, а до этого попробую дать статью. С ваны просили. Сам вижу, есть у них действительные нужды. Мне плевать, как это называется, трибуна писателя, писатель и время, или тому подобная чушь. Вижу я крестьян, очень похожих на моих вятских, и вижу их нужду. Хочу помочь. В остальном у меня без изменений. Обычная круговерть профессионала. Вчера вот надрался с Мифтой. Уж очень рад я был его видеть. Люблю Мифту очень. С годами он становится лучше. Познакомился и с супругой, и с отпрыском. Отпрыск пока еще мало что выражает. А вот на Мифту с женой не могу я смотреть без улыбки, ибо вижу, как в фильме и провидение, и этот их роман, и женитьбу, и могу хоть сейчас написать о них рассказ. Рассказ можно написать хороший, да нельзя использовать друзей в качестве этих прототипов, что ли, нельзя. Ну вот, жаль Шукшина, раздражал он меня последнее время ужасно, и вот взял и умер, и посему твердо войдет в историю русской литературы и по праву. Московские славянофилы на французских диванах не успели его сожрать, изгубить и испортить. А сожрали бы, ибо был он жираем, но ушел. Честь ему и добрая память.